и устроила скандал. Почему ей тут же не выдали ключ? Собрала соседей, как понятых, и забрала Сандрика в портрет. Светлана уже догадалась давно, что портрета не будет. И сказала, что ей нужна фотография, любая. Ее просила одна молодая женщина. Соседка, бурча под нос: «Молодая женщина! Все эти молодые наглые за фотками бегают!» А эта потлатая девчонка забрала еще Сандриков бархатный пиджак, и она, соседка, за него не в ответе. «Зато, — подумала Светлана, — ты за многое другое в ответе. Но вот беда, спросить с тебя некому». А соседка, открывая дверь, бубнила: «Старуху никто не хочет брать. Попробуй я предложи этой девке, которая истерику здесь чуть не загнула. Хорошо, дама была, видно, бабка девкина. Так на нее цыкнула, что та заткнулась. Попробуй, предложи. Она б меня так шуганула бы». Светлана сразу в альбоме нашла одну из последних, видно, Сандриковых фотографий. Он стоит у машины в кожаном плаще, волосы взвихрил ветер и сумрачно улыбается. Невесело. Вот то, что ей надо. «Больше никого не пущу!» — крикнула соседка ей вслед. «Только если милицию!» Когда Светлана подходила к квартире, она услышала телефонный трезвон. Вбежала, схватила трубку. Наташка. Она как чувствовала. «Ну что, девочка моя?» — начала Светлана ласково, жалея Наташку до невозможности. Но Наташка веселым голосом сразу же сообщила ей, что выходит замуж за барона Фрайбаха и, наверное, через месяц пригласит ее на венчание. «Когда голова придет в норму, а то ведь я лысая, стриженная наголо». У Светланы язык отнялся. Ну и дочь у нее. Чего только не происходит в ее жизни. Наконец она обрела дар речи и сказала: «Ну, тогда поздравляю тебя, родная, будь счастлива». Потом вспомнила, что Наташа что-то мельком говорила про этого Фрайбаха Игорю. Светлана не прислушивалась, но как-то поняла, что тот старик и древний, кажется. Господи, еще напасть! Она, боясь как-то задеть Наташу, однако же спросила: «И кто же твой жених? Сколько ему лет? Чем занимается? Где вы будете жить?» Наташа, конечно, там поняла, какой из вопросов главный, и уже несколько более холодным тоном перечислила: «Он барон, мама, я понятно говорю? Нигде и никем не работает, ему много лет, но я его люблю и уважаю как никого. Для меня он все. Вопросов больше нет?» «Поняла, поняла, доченька», — веселым голосом ответила Светлана и сказала: «Ты позвонишь, когда мне выезжать? Нужно приглашение в эту страну. Ты знаешь? Недавно они там приняли закон, что российские граждане могут приезжать строго по приглашениям, только по официальным и родственным. Что-то такое, какая-то кошка между нами и ими пробежала. Не понимаю, чего делить? Мы — страна огромная, а не маленькая. Ничего нам от них не нужно». Наташа там совсем заледенела и сказала: «Я пришлю приглашение. Вернее, барон, не волнуйся. Пока, целую». И повесила трубку. Светлана сидела и думала.